Мы отказались от кофе и выкатились на улицу. «Ты не думай, он не такой плохой, каким представляется. Он дает мне работу, помогает мне зарабатывать», — торопливо заговорил Сэра. «Я хорошо печатаю, он часто просит меня печатать для него фотографии, и он хорошо мне платит. Первое время, когда мы познакомились, он предлагал мне присоединиться к его гарему. У него свой гарем, несколько девочек-моделей, но я отказалась». Сэра опять забежала вперед и заглянула в мое лицо обеспокоенно. «Я с ним не спала», — добавила она нерешительно. «Можешь не оправдываться, сэр», — сказал я. «По-моему, хороший мужик Рафаэль. Я люблю сумасшедших. А то, что он говорит вслух обо всем, о чем обычные люди не говорят, так даже весело. Я терпеть не могу светских разговоров о погоде. Хороший, хороший мужик Рафаэль». «Да?» — сказал сэр облегченно. «Я рада, что он тебе понравился. Он очень добрый, хотя и делает вид, что злой. Мы поехали к ней, она жила в Бруклине. В обычное время я бы в Бруклин ни за что не поехал. А тут поехал за пиздой, предводительствуемой пиздой, скрытой под коричневой шерстяной юбкой. В ее апартаменте мы сразу же улеглись на огромную кровать, металлическую, с бронзовыми шишечками и несколькими ярусами разнообразных решеток, и опять стали ебаться. К середине ночи я весь дрожал, даже от простого прикосновения ее пальцев к моей коже, и мы все были перепачканы спермой и потом». Хуйму я его обозрел, когда мы вместе пошли принять душ, оказался изодран в кровь, вернее, истерт. «Вы думаете, она сняла парик в душе?» «Нет, нихуя подобного, она только старалась не мочить голову». «Что у тебя с волосами, сэр?» – спросил я, стараясь задать вопрос как можно более незначительным тоном, между прочим. «Откуда я знаю? Может, у нее комплекс? Может, парик ее ахиллесова пята?» «Я крейзи», — сказала она, чуть смущаясь, чуть в сторону, с немного извинительной улыбкой. «Я выдергиваю волосы иногда, когда у меня депрессии. Сейчас уже отрастают». «Нихуя себе», — подумал я. «Как же это нужно выдергивать волосы? Сколько же их нужно выдернуть, чтобы возникла необходимость носить парик? Очень-то видно крейзи, сэра». Я знал девушку, которая имела нервную привычку выдирать ресницы и иной раз разгуливала по миру без ресниц. Но выдирать волосы на голове? Все? Может быть, они у сэра выпали в результате болезни, скажем, неправильного обмена веществ. Я о таких случаях слышал. Впрочем, отсутствие волос на голове у сэра меня не смутило. Я всегда отирался среди сумасшедших и уродов, сам себя образцом душевного здоровья тоже не считаю. Ну нет волос и нет. Новый год я все-таки провел рядом с Женей. Я был справедлив и не без чувства благодарности, хотя на всякий случай взял адреса и телефоны, по которым мог найти в новогоднюю ночь и сэру, и Андреа. Я говорю, провел рядом с Женей, потому что бедняжка заболела и лежала очень простуженная с гриппом в постели. Так как мне не хотелось в свет и шум, я остался с нею, она заслуживала счастливый Новый год. Я выпил вместе с больной ровно в 12 часов шампанского, купленного, разумеется, на ее деньги. Мы чокнулись самым лучшим шампанскими бокалами Гэтсби, немецким хрусталем. «Загадай желание», — сказала гнусава больная Дженни. И я загадал. «Хочу быть очень известным и хочу весь мир». Что загадала она, не знаю. Возможно, 10 детей и меня, мужа в пижаме. После тоста мы еще немного с ней поболтали, и она позволила мне пойти в ТВ-комнату смотреть новогоднюю программу. «Тебе, наверное, скучно, Эдвард», — сказала благородная Дженни и отпустила меня. Я спустился с бокалом в ТВ-комнату, посмотрел Yellow Submarine, выпил еще несколько мартини, и потом уже около 3 утра спокойный и величественный поднялся наверх в спальню. Дженни, посапывая, спала, окруженная вздымающимися водяным паром из 2 электрических круглых увлажнителей воздуха. Это было ее последнее увлечение. Где-то она услышала, что в нашем воздухе зимой не хватает влажности, и спать поэтому полезно с увлажнителями. Я, хулигански посмеиваясь, выдернул увлажнитель из розетки и улегся спать. И побежало время, громыхая январем и февралем, уже 1978 год. Я строил лофт с фотографом Севой и работал каждый день, а потом мчался к своим девочкам. Весной Джо Адлер, мой руммейт, все же оставил мечты о самостоятельной жизни и карьере свободного художника. Мама победила. Она нашла Джо хорошо оплачиваемую службу в Янкерсе, и он решил отказаться от своей части квартиры. А я, безумный, возгорелся вдруг желанием взять себе всю квартиру. Дженни поначалу этого желания не одобряла. «Как ты будешь платить, Эдвард?» — резонно заметила она, когда я впервые поведал ей о своем желании. «У тебя же нет постоянной работы». Дженни не знала, что вторую половину квартирной платы, $160, будет платить она, Дженни. Я же был уверен, что мне легко будет поймать ее на удочку, как бы совместной нашей общей квартиры, квартиры как пролога, который введет меня и ее в общую семейную жизнь, квартиры, в которой, может быть, станут когда-нибудь играть наши дети, наши квартиры. Наши-то наши, но ключ от нее я не собирался давать Дженни. Нет уж, хуя. Конечно, материнское сердце мамы Дженни не устояло перед соблазном иметь гнездо, Через несколько дней в дополнение к кабинету и спальне у меня была собственная гостиная, ливинг-рум о четырех окнах. С Эрой, увы, наши отношения развивались по тому же шаблону, что и с другими девочками, то есть постепенно она стала меня раздражать. Надоело. Ебя с ней, я даже сквозь марихуанную дурь или через алкоголь чувствовал, что она мне покоряется и мной умиляется. А ведь я этого ох как не люблю. Не люблю, когда меня любят, а я нет. Поглядев на нее без предубеждения, насколько возможно было трезвыми глазами, я вдруг понял, что она недостаточно хороша для меня. Может, я понимал это и раньше, но то лихорадочное состояние, когда я хватал любую пизду, какая попадется, лишь бы не быть одному, не мастурбировать, не тосковать от того, что не в кого сунуть хуй, не у кого отобрать просто порцию звериного тепла, то состояние прошло. Сэра казалась мне теперь просто грубой девкой из Бруклина, грубой и неинтеллигентной, суетливой и шумной. Она вваливалась в мою квартиру и разбрасывала повсюду грубые свои сапоги, трусы, чулки, еще какие-то ужасные предметы, от которых я стыдливо и брезгливо отворачивался, как отворачивался когда-то от матери и ее женских таинств, когда мы жили в одной комнате. Однажды Сэра явилась ко мне в особенно возбужденном состоянии. Влетев в дверь, она сразу потребовала бурбон и объявила, что она очень истеричная сегодня. Она и всякий день бывала достаточно истерична. Глотая бурбон, сумасшедше поблескивая глазами, надвигая на лоб свой парик, она рассказала мне, что ходила устраиваться на работу, и что наниматель заставлял ее поднимать юбку и еще демонстрировать грудь. Я сказал: «Надеюсь, наниматель остался доволен, грудь у тебя хорошая». У нее и вправду была хорошая грудь, небольшая и аккуратная. «Правда, Эдвард?» — возбудилась она. «Ты думаешь, у меня хорошая грудь?» «Да», — сказал я, — «правда». Я не добавил, что, на мой взгляд, у нее слишком шумный и бестолковый темперамент. Я сказал только: «Сэра, я хочу есть». Это была чистейшая правда тоже. Я сидел без денег и мечтал с утра о том, как бы съесть кусок мяса. Я мог пойти к Дженни, но я не мог взять с собой эту сумасшедшую. У нее тоже не было денег, о чем она радостно мне заявила. «Тогда давай ебаться», — сказал я, и мы пошли в спальню. Но у нас ничего не получилось. От Сэры прям-таки несло в этот день сумасшествием, к тому же она глупо хихикала. Я оставил ебальные попытки и пошел в мою ливинг-рум сделать себе дринк. Когда я вернулся, она, голая и загнувшись, как обезьяна, стригла ногти на ногах. «Сэра, это не интеллигентно, выставив пизду, стричь ногти в присутствии любимого человека». «Эдвард, ты мелкий буржуа», — бросила она мне, продолжая стричь ногти. «Хорошо, пусть я буржуа, но выглядишь ты некрасиво», — сказал я. Она все равно достригла ногти, что-то болтая, я уже не слушал, и развалилась, чуть прикрывшись на моей кровати, и грязные ступни свои она положила на мою подушку. Я не очень брезглив, но я подумал с недоумением: «Какого хуя эта девка здесь валяется, а? Что она здесь делает?» Вслух же я сказал, что я должен идти к своим друзьям обедать, а ее с собой взять не могу. Сэра погрустнела и сказала, что она тоже уходит, но ей еще нужно позвонить. «Можно?» — спросила она. Я сказал: «Конечно, можно». И сел за стол, стал будто бы писать. Несмотря на мое пренебрежение, Сэра продержалась в моей жизни еще очень долго. Уже давно ушла Дженни, след простыл многих других, не столь значительных в моей жизни девушек, а Сэра время от времени все еще появлялась в моей постели. Может быть, надежда достичь меня время от времени вспыхивала в ней опять? Она очень меня добивалась. Даже когда я, вконец обнаглев, послал ее в качестве живого подарка моему только что приехавшему из Европы приятелю, он одиноко жил на Мэдисон и никого в Нью-Йорке не знал, и ебать ему было некого, Сэра послушно пошла. Я же говорю, что Сэра была открыта любому эксперименту. Расстались мы совсем недавно. После ужина в ресторане «Пи Джей Кларкс» мы пришли в миллионерский домик и забрались в постель, чтобы ебаться или спать. Но Сэра была настолько пьяна и стоунд, что ее бруклинское воспитание в ней взыграло. Она стала обвинять меня в жадности, буржуазности и еще каких-то страшных грехах, орать «щит», «фак» и истерически смеяться. Она так меня разъярила этой сумасшедшей сценой, что я выгнал ее, не выебав. Я был всего-навсего миллионеров-слуга. У меня жили рядом богатые бляди-соседи в других домах, которые порой позволяли себе звонить по телефону даже во время пати, устраиваемых моим хозяином, и жаловаться на шум. Да и сам не люблю шума, поэтому я в гневе побил ее голую и выгнал в 3 часа ночи на улицу. Заставил взять все ее тряпки и, не выебав, выставил. Сказал: «Уебывай немедленно». Сэра глядела на меня укоризненным отрезвевшими глазами и повторяла: «Эдвард, а не стыдно тебе? А тебе не стыдно?» Мне было стыдно, но я решил ее наказать. Через несколько дней после этой истории я получил письмо в официальном конверте Метрополитен-музея, она работает теперь там фотографом. Письмо очень примечательное, и, очевидно, Сэра действительно меня любила. Таким злым было ее прощальное ко мне письмо. «Ты — большой, зияющий, пустой ноль. Ты синоним постоянного неудачника. Ты неудачник в дружбе, неудачник в любви и ничто иное, как обманывающийся дурак в том, что касается твоей карьеры. Ты несчастен во всем, что ты делаешь, потому что ты сконцентрированная на себе поверхностная, нечувствительная личность. Настоящая причина, почему твоя книга не идет в Соединенных Штатах, не имеет ничего общего с ее будто бы контровершал темой. Причина, по которой никто не коснется твоей книги здесь, та, что Соединенные Штаты имеют куда более высокие стандарты для литературы, и твоя книга просто недостаточно хороша. Кэрол, ее страшная как смерть серого цвета подруга, работающая шестеркой в издательстве, на самом деле сказала мне, что твоя книга самая снисходительная и скучная, и что она даже не могла и подумать о том, чтобы показать книгу издателю. В конце концов, твои идеи лежат только на поверхности, и значит очень немного. Ты ничто иное, как претенциозный идиот. Я сомневаюсь, что ты имеешь даже одного друга в этом мире, которому ты можешь показать это письмо. Ни одного, чтобы посмеяться, как глупо все это. Живи и путешествуй с одной работы слуги на другую работу слуги, разглагольствуя свои клише. Никто не будет как-либо затронут тем, что ты делаешь. Ты ребенок с огромным «я». Ты мастурбируешь свою дорогу через жизнь. Подписи не было.